со всяким другим. Такая беспредельная близость, такая поразительная чувственность ужаснули бы ее. Но он заставил ее понять, что все это для нее одной. И она знала, все это только для нее. До последнего мгновения, когда она вскрикнула, не в силах больше ждать завершения, она так сжимала его в объятиях, что, казалось, ощущала каждую его косточку. В утоленном спокойствии проходили минуты. Теперь оба дышали ровно, легко и свободно. Голова его лежала у нее на плече, ее колено на его бедре. Постепенно ее стиснутые руки разжались. Она сонно, ласково стала поглаживать его по спине. Леон вздохнул, повернулся, откинулся навзничь. Казалось, он отдает свою власть, бессознательно ждет, что она еще полнее насладится их слиянием. И все же она была застигнута врасплох, задохнулась от изумления. Он сжал ее виски ладонями, притянул к себе, его лицо было совсем близко, и она увидела, в этих губах уже нет ни следа вечной суровой сдержанности. Так они сложены только из-за нее и для нее одной. Вот когда в ней поистине родились и нежность, и смирение. Наверное, это отразилось на ее лице, потому что глаза Леона так засияли ей навстречу, что она уже не могла вынести этого взгляда, наклонилась еще ниже и прильнула губами к его губам. Наконец-то мысли и чувства сплавились воедино, и у нее даже крика не вырвалось. Беззвучный счастливый всхлип потряс все ее существо. Она уже ничего не сознавала, только слепо наслаждалась полнотой каждого мига. Мир замкнулся в последней завершенности, и все исчезло. Наверное, Леон поддерживал огонь в камине, потому что, когда сквозь занавеси просочился мягкий свет лондонского утра, в комнате было еще тепло. На этот раз, едва он шевельнулся, Джастина встрепенулась и пугливо сжала его локоть. — Не уходи. — Я не ухожу, Херцхен. Он сдернул с дивана еще одну подушку, сунул себе под голову, притянул Джастину поближе и тихонько вздохнул. — Тебе хорошо? — Да. — Не холодно? — Нет. Но если тебе холодно, можно перебраться в постель. После того, как мы столько часов занимались любовью на меховом ковре, какое падение! Даже если простыни у тебя из черного шелка. Нет, просто белые, хлопчатобумажные, самые обыкновенные. А этот кусочек драхеды не дурен, правда? Кусочек драхеды? Ковер. Он ведь из шкур тамошних кенгуру, объяснила Джастина. Маловато экзотики и эротики. Я для тебя выпишу из Индии шкуру тигра. Это мне напоминает один стишок. Я его когда-то слыхала. Угодно ли? Пуститесь вы с Эленор Глин в грешные игры на шкуре тигра. Или соблазнитесь один на один ввязаться с ней в грех, подослав иной мех. Что ж, Херцхен, тебе и правда пора вспомнить свои привычки, — улыбнулся Леон. — Ты уже полсуток не проявляла легкомыслия, только отдавала дань Эросу и Морфею. — Не чувствую сейчас потребности в легкомыслии. Джастина улыбнулась в ответ и преспокойно притянула его руку туда, куда захотелось. — Стишок про тигровую шкуру уж очень кстати. Вот я и не удержалась. Но теперь мне больше совсем нечего от тебя скрывать. Так что и легкомыслие уже ни к чему, правда? Она вдруг принюхалась, чуть потянула запахом несвежей рыбы. Фу, черт, ты ведь так и не поужинал, а теперь уже время завтракать. Не можешь же ты питаться одной любовью? Да, пожалуй, если ты хочешь, чтобы я и впредь так же убедительно ее доказывал. Но брось, ты и сам получил полное удовольствие. Еще бы! Он вздохнул, потянулся, зевнул. «Любопытно, догадываешься ли ты хоть немного, до чего я счастлив?» «Кажется, догадываюсь», — негромко ответила Джастина. Он приподнялся на локте, посмотрел внимательно. «Скажи, ты только ради роли Дездемона вернулась в Лондон?» Она больно ущипнула его за ухо. «Теперь я тебе отплачу. Довольно ты меня гонял вопросами, как девчонку на экзамене. Ты-то сам как думаешь?» Леон усмехнулся, легко разжал ее пальцы. «Если ты мне не ответишь, Херцхен, я тебя задушу гораздо основательней, чем твой Отелло Марк. Я вернулась в Лондон играть Дездемону, но все равно из-за тебя. С той минуты, как ты меня тогда поцеловал, я была сама не своя, и ты прекрасно это знаешь. Вы очень умный человек, Леон Мерлин Хартгейм. По крайней мере, у меня хватило ума понять с первой же встречи. Я хочу, чтобы ты стала моей женой». Джастина порывисто села. «Женой? Да, женой. Если б ты была мне нужна как любовница, я получила бы тебя много лет назад. Это было бы не так уж трудно. Я же знаю, как у тебя голова работает. Я только потому этого не добивался, что ты мне нужна именно в жены. И я понимал, что ты еще не представляла себя в такой роли». «Пожалуй, и сейчас не представляю», — Джастина пыталась освоиться с этой мыслью. Леон поднялся на ноги, поднял и ее. — Ладно, поупражняйся немножко. Приготовь мне что-нибудь позавтракать. Будь мы у меня дома, я бы похозяйничал. Но в своей кухне каждый стряпает сам. — Сегодня я не прочь накормить тебя завтраком, но обречь себя на это до конца дней моих, — она покачала головой, — пожалуй, это не по мне, Ливень. И опять перед нею властное лицо римского императора. Царственно невозмутимая перед угрозой мятежа. Этим не шутят, Джастина. И не тот я человек, с которым уместны шутки. Спешить некуда, ты прекрасно знаешь, терпения у меня достаточно. Но если ты воображаешь, будто тут возможно что-либо помимо брака, выбрось это из головы. Пускай все знают, что я тебе муж, а не кто-нибудь. «Сцену я не оставлю», — вспылила Джастина. «Ферфлюхте кисте, чертова девка! Да разве я этого требую? Когда ты, наконец, повзрослеешь, Джастина? Можно подумать, будто я тебя приговариваю к пожизненной каторге у плиты. Мы, к твоему сведению, не так бедны. Обзаводись прислугой, няньками для детей и вообще всем, что тебе еще нужно. Бррр! О детях Джастина уж вовсе не думала». Он закинул голову и захохотал. «Да, Херцхен. Вот это и называется утреннее похмелье, и даже с избытком. Я знаю, с моей стороны глупо сразу же затевать разговор о прозе. Пока достаточно, чтобы ты о ней только подумала. Но предупреждаю честно, пока ты решаешь, да или нет, помни. Если я не получаю тебя в жены, ты мне вообще не нужна». Джастина порывисто обняла его, ухватилась за него отчаянно, как утопающая. «Ливень, Ливень, не надо со мной так строго!» — взмолилась она. Дэн одиноко вел свою машину вверх по итальянскому сапогу. Миновал Перуджу, Флоренцию, Болонью, Ферраро, Падую. Выбрал наиболее удобный объезд мимо Венеции, переночевал в Триесте. Триест он любил больше многих других городов, и потому задержался на берегу Адриатики еще 2 дня. Потом поднялся горной дорогой в Любляну, еще ночь провел в Загребе и снова вниз, просторной долиной реки Савы, среди голубых полей Цикория до Белграда. Потом ночлег в Нише. Дальше Македония, Скопли, еще в руинах после землетрясения, что разразило здесь 2 года назад. И Титов, Велес, город-курорт, своими мечетями и минаретами, странно напоминающий Турцию. В Югославии Дэн всю дорогу был более чем скромен в еде. Стыдно было бы ставить перед собой полную тарелку мяса, ведь здешние жители довольствуются хлебом. Эвзон, греческая граница, затем Фессалоники. Итальянские газеты давно уже кричали, что в Греции назревает переворот. Дэн стоял у окна своей спальни в гостинице, смотрел, как во мраке фессалоникийской ночи беспокойно мечутся взад и вперед тысячи пылающих факелов, и радовался, что Джастина с ним не поехала. «Папа Андрео! Папа Андрео! Папа Андрео!» Далеко за полночь протяжно ревела толпа в свете факелов. Но перевороты происходят в городах, в средоточии народных масс и нищеты, а иссеченные шрамами земли Фессалийской равнины должно быть и сейчас такие же, какими видели их легионы Цезаря, шагая по выжженному жневью к Фарсале навстречу войскам Помпея. Пастухи спят в тени шатров из козьих шкур. На кровлях старых-престарых белых домиков стоят на одной ноге аисты, и все вокруг иссушено, задыхается от страшной жажды. В высоком небе ни облачко, на побуревших под палящим солнцем просторах ни деревца, все так напоминает Австралию. И Дэн вдыхал все это полной грудью и уже улыбался при мысли, что поедет домой. Он поговорит с мамой, и она его поймет.